Глава 12. Тьма и больше ничего. Кронос осторожно сел в кресло и тяжело выдохнул. Около полутора часа назад случилось то, чего он опасался уже давно, и что внушало ему страх не намного меньше, чем сама смерть. Его парализовало. Почти вся левая часть тела перестала функционировать. Нога подкосилась, рука повисла плетью, а глаз воззрел тьму. Хорошо, что в тот страшный час распорядитель турнира сидел в кресле, а не вышагивал где-нибудь по коридору. В таком случае он неизбежно бы свалился на пол, переломав себе часть костей и получив сотрясение, после чего его и без того короткий остаток жизни сократился уж до совсем неприличного размера. Но ему повезло. Он лишь почувствовал, как тело свело судорогой, голова отяжелела и наполнилась болью, а две левые конечности внезапно стали для него словно чужими. Но кроме всех этих несчастий случилось и еще кое-что. Левую часть его лица свело и перекосило так, будто кто-то схватился за складку его искусственной кожи и начал стягивать, но по непонятным причинам остановился на полпути. Щека обвисла, как у бульдога, половина лба покрылись кривыми морщинами, ухо сползло куда-то назад, а глаз... Складывалось ощущение, что кто-то ковырнул нижнее веко и резко потянул вниз. Разглядывая свое лицо в отражении голографической объемной проекции уже в третий раз, Кронос по-прежнему испытывал в душе трепещущий ужас. Вероятность того, что его уродство волшебным образом пройдет само по себе, была необычайно мала, но все же надеялся, что ему повезет. Сразу после паралича Кронос бросился к автодоку, который стоял в его кабинете уже 2 года. Не совсем бросился, конечно, скорее проковылял, рискуя в любой момент упасть. Однако искин медицинской капсулы за считанные секунды определил, что произошло с пациентом, и быстро вколол тому несколько стимулирующих инъекций. Спустя несколько минут подвижность в конечностях частично восстановилась, но вот лицо по-прежнему сохранило уродливую печать недуга. Распорядитель игр тихо выругался и выключил проекцию, поднял правую руку и потер правый висок. Проделать то же самое левой рукой он не решился, потому что даже такое простое действие давалось ему с огромным трудом. Вдруг он внезапно ощутил страх. Ему показалось, что он вот-вот умрет. Смерть уже стоит за спиной и ухмыляется. Ей радостно от того, что ему, Кроносу, плохо. Но наваждение быстро улетучилось. Подобных резких вспышек страха он раньше не испытывал. Возможно, паралич каким-то образом подействовал и на психику. Впрочем, что-то подобное с ним должно было рано или поздно случиться. Последние 2 недели выдались очень напряженными. Чего стоит только этот альриец? Сначала его выходка во 2-м раунде, потом совершенно неожиданный отклик на его поступок в обществе, неудачные попытки вывести его из игры, проблемы с руководством, из-за которых он, Кронос, вполне мог лишиться своего поста. Но вишенкой на торте стало внезапное обнаружение нового свойства нейроинтерфейса, появившееся опять-таки у этого злополучного альрийца. И это, наверное, было самым главным среди прочего, потому что распорядитель игр, наконец, нащупал реальный шанс на спасение. Во всяком случае, так ему казалось. Кронос потратил слишком много нервов на все это, а бледная слизь, которую он принимал, чтобы хоть немного успокоиться, еще больше расшатала его замученный жизнью организм. Но вот альриец... По злой иронии судьбы, Кронос теперь должен был признать, что его выводить из игры нельзя. Во всяком случае, до тех пор, пока Зокхи не найдет причину, почему же его тело начало молодеть. Кронос, несомненно, понимал, что ситуация, в которую он попал, осложнялась еще и тем, что ему ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы этот альриец дожил до 3-й фазы турнира. Так ему приказали свыше, а ослушиваться их он не имел права. Получается, что он попал в патовую ситуацию, положительного завершения которой просто не существовало. Но Кронос не был бы самим собой, если бы не умел выпутываться из подобных передряг. И он уже нашел решение, но озвучивать его пока не собирался. Пускай первый канцлер сам свяжется с ним, и уже тогда распорядитель игр выложит перед ним все свои карты. Конечно же, риск провала был, однако Кронос все же больше надеялся на положительный исход. С огромным усилием он передвинул левую руку подальше от края стола, потому что если она свалится с него, то опять повиснет, как нечто рудиментарное. «Хорошо, что хоть органы окончательно не отказали», — подумал Кронос и усмехнулся. Внезапно из недр бронх загремел кашель, протяжный и колючий. Каждый спазм отдавал болью в голове. Когда он, наконец, прекратился, распорядитель турнира облегченно вздохнул и потянулся правой рукой к сенсорной панели. Начал набирать личный номер голопроектора Зокхли, отключив в нем саму голопроекцию и оставив лишь аудиотрансляцию. Он не хотел, чтобы нейроконструктор узрел его в таком виде. Кронос вообще хотел скрыть свой недуг от кого бы то ни было. Зокхли ответил не сразу. Видимо, как и обычно, коротал время за работой. Но вот раздался его тихий голос, и распорядитель игр в очередной раз подметил, что по аудиосвязи нейроконструктор становился чуть более уверенным. «Зокхи, ты же понимаешь, почему я с тобой связался?» Сходу спросил Кронос и поморщился. Его голос звучал по-другому, стал каким-то растянутым, да и язык начал немного заплетаться, будь то распорядитель турнира совсем недавно принял неслабую порцию какого-нибудь расслабляющего дурмана. Зокхли не торопился отвечать. То ли судорожно пытался придумать вразумительный ответ, то ли прислушивался к неестественному тембру голоса начальника. «Да, я думаю, что да. Мне к вам подняться?» Наконец спросил он. «Нет!» Чуть ли не прокричал распорядитель турнира, после чего понял, что нужно говорить спокойнее. Чем больше он торопился, тем ломанее становился его голос. «Просто ответь, чего ты добился в поисках?» «Я работаю над этим», — вкрадчиво ответил нейроконструктор. «Я это уже слышал, и не раз. Мне нужны результаты. Зокхи, очень срочно!» «Но я...» — стушевался Зокхли. «Внятнее, что ты узнал?» «Я проверил вдоль и поперек структуры нейроинтерфейсов всех участников турнира, даже тех, которые уже выбыли из него». «И?» — протянул Кронос, не услышав пока что новых комментариев. «Есть подозрение, что внезапное омоложение организма происходит вовсе не из-за влияния моих нейроимплантов. Нейроинтерфейсы лишь фиксируют изменения, происходящие на клеточном уровне». Распорядитель игр нахмурил правую бровь, левая же из-за паралича вообще не способна была двигаться. «И что все это означает?» «99-й находится под влиянием чего-то другого. Я лишь заметил, что он стал чаще питаться. Ему теперь нужно больше энергии. Для чего, пока не могу понять. Но нейроинтерфейс еще передает немного странные данные о составе его крови. Она стала слишком чистой». Кронос нахмурился еще больше. «Что за чушь несет нейроконструктор?» Внезапно он ко всему потерял интерес, и ему вновь стало страшно. Захотелось залезть под стол и закрыться от всего мира руками. Наваждение пропало так же быстро, как и появилось. «Вы меня слышите?» — спросил Зокхли. «Да, я все слышу», — чуть более сдавленным голосом произнес распорядитель игр. «С вами все в порядке?» — проявил несвойственную ему заботу нейроконструктор. Кронос мысленно выругался. Этот чертов умник начал о чем-то догадываться. Нужно подобное пресекать на корню. «Да, иди работай. И помни, мне нужен результат и как можно скорее». — сказал распорядитель турнира и оборвал связь, даже не попрощавшись с собеседником. Откинулся назад и тяжело выдохнул. Снова захотелось кашлять, но он сдержал позывы. Дела шли скверно. В любой момент его план мог рухнуть, а любой сотрудник арены мог случайно увидеть перекошенную физиономию Кроноса. Поэтому распорядитель игр принял для себя еще одно непростое решение. Он не будет показываться никому на глаза до тех пор, пока его лицо вновь не вернется на свое исходное место. А пока он вполне мог бы заняться доработкой своего нового плана. Возвращение мое было триумфальным. Когда чудовище протолкнуло меня через свой пищевод и выплюнула у выхода из локации прямо на платформу, я долго не мог поверить, что все еще дышу. Долго откашливался, пока платформа везла меня наверх. В жилом блоке встретили с криками и улюлюканьем. Первым подбежал Ролдон, подхватил под левую подмышку, потом Декс под правую. Я кисло улыбнулся и попросил отвезти меня в свою ячейку. На койку рухнул, едва только стянул с себя броню. Лег и почти сразу забылся глубоким сном. Проснулся под вечер. Нога уже не болела, зато все нутро выло от голода. Проковылял до душа, потом сходил на кухню и набил желудок безвкусной питательной массой. «Живучий же ты и удачливый», — бросил Айрекс, проходя мимо. Я поднял взгляд на него и на миг даже перестал жевать. Его левый глаз заплыл, верхнее веко разбухло и стало походить на кусок теста. На щеке появилась крупная красная отметина. — А тебя, я посмотрю, удача обошла стороной, — сказал я, на что Айрекс только усмехнулся и пошел дальше. Ко мне подсел Ролдон. Я глянул на него и тут же отвел взгляд, продолжил жевать. Напарник некоторое время молчал, но тишина слишком затянулась, и он все же решил заговорить. «Не держи зла на нас, Шой. Когда мы дошли до озера, и из воды вынырнула та хрень и начала хватать нас по одному, мы, ну, не знали, как дальше поступить. Мы подумали, что это очередная гребаная кибертварь, и попытались дать ей бой. Потом Виллис нас остановил. Сказал, что в инфополе этого водяного урода зашифровано какое-то сообщение. Потом расшифровал его и понял, что это долбанный болотный червяк и есть выход. Сначала мы ему не поверили. «Я все понимаю», — перебил я спутника. «Мы на арене, здесь каждый сам за себя». Ролдон замолчал, пристально поглядел мне в глаза, спросил. «Ты все еще из-за Фроста сердишься, да? Не можешь забыть ту ситуацию?» «Нет». Покачал головой я. «Тогда почему такой квелый? Я же вижу, что с тобой что-то не так». «Я устал, Ролдон». «Мы все устали. Эти долбанные 5 дней словно растянулись на месяц. Я когда сюда вернулся, то пол целовать начал. Эта тюрьма мне роднее матери показалась». Я натянуто ухмыльнулся, Ролдон был прав. Даже плохие условия лучше паршивых. Подошел Перк, подсел и сразу заговорил. «Ну как ты, герой? Отдохнул после затянувшейся экскурсии по земле?» «Угу», — кивнул я. «Трюк с Камой я придумал», — сказал азиат. «Какой трюк?» — не понял я, но тут же догадался. «Когда мы решили покинуть локацию, то хотели оставить тебе послание. Писать прямо на траве долго, поэтому решили воспользоваться возможностью нейроинтерфейса. У Виллиса идентификатор окружения активирован, а с его помощью в предметах можно сообщение зашифровывать. Вот он и оставил тебе послание. Хоть так помогли». «Да не выпячивай ты грудь, макака. Ты долго мешкал, прежде чем Каму свою пожертвовать». «Мешкал, но в итоге отдал. А ты вообще наотрез отказался свои вещи передавать». «Потому что у меня не было лишних вещей», — произнес Ролдон. «Да и какая теперь разница? Шой вернулся живым и почти здоровым». Я кивнул. Говорить ничего не хотелось. «Как нога-то?» — спросил Перк. заживает понемногу. — Ты уж не обессудь, что мы за тобой не вернулись. Чуть тише, — сказал он. — Эта ситуация с выходом, все произошло так внезапно, что мы как-то растерялись. — Вы что тут, по очереди будете ко мне подходить и в ноги кланяться? — чуть громче спросил я, нахмурившись. — В нашкодивших школьников решили поиграть. — Остынь, Шой, мы ж это от души, — развел руки в стороны Ролдан. Я вздохнул, поморщился и покачал головой. — Ладно, макака, пойдем отсюда, не будем мешать, — сказал Ролдан и встал из-за стола. Перк посидел еще секунд пять, но затем тоже ушел. Я воткнул в рот еще несколько ложек питательной массы и запил водой. Хотел было встать, но тут подошел Лайсон. Вид у капрала был усталый, глаза потухшие. Короткие волосы на голове стали отрастать, превратившись в черные каракули. — Как дела, рядовой? — спросил он, присаживаясь. Удивительно, но он почему-то меня не раздражал. Наверное, потому что был в некотором роде отражением меня самого. — Лучше всех, капрал, — сказал я. — Ты крепкий, малый. Ты знал об этом? — О чем? О том, что смогу выжить в условиях, не предназначенных для жизни? — Я не надеялся, что ты сможешь добраться до выхода. Когда Перк с Виллисом оставили тебе послание, я посчитал, что они лишь зря тратят время, — сказал негр, минуя мой вопрос. — Так идея бросить меня была... твоей? Нет, мы не собирались тебя бросать. Если бы выход оказался не таким оригинальным, то я бы лично вернулся за тобой. Но тот биоробот схватил меня первым. Я хочу сказать о другом. Я не верил в то, что ты способен продолжить участие на арене. Твоя рана это не позволяла. Я удивлен, что ты смог не только подняться на ноги, но и преодолеть весь тот путь. Но, повторюсь, я бы все равно вернулся за тобой. Я вымученно улыбнулся и вздохнул, произнес. Даже не знаю, благодарить мне тебя за это или нет. Благодарить не за что. Я пытаюсь донести до тебя другую мысль. Он положил запястье на стол и придвинулся ко мне. Проговорил тише. — Ты же понимаешь, что спасся ты не просто так. — Ты о чем? — нахмурился я. — Сколько раз ты должен был уже умереть? — Не знаю. — пожал плечами я. — Раза три или четыре, наверное. — Да. — кивнул капрал. — А может, даже и больше. Но каждый раз ты выживал. — Да тут со всеми так. Спасаем друг друга по мере сил. Или сами спасаемся. — Нет, с тобой по-другому. Ты был на краю. Я вспомнил случай на локации с пустыней. На меня напала стая песчаных скорпионов и изжалила донельзя. Если бы не реанимационный протокол, который запустил неведомый помощник, я бы погиб. Другие ситуации еще можно было причислить к категории «просто повезло», но тут все сложилось совсем иначе. Об этой помощи я так никому и не рассказал, как и о сообщениях незнакомого Локса, который имени своего не назвал, но представился разработчиком нейроинтерфейсов. Однако о просьбе его помнил. — К чему ты клонишь? — спросил я. — Ты попал сюда не просто так, — сказал капрал, снова проигнорировав мой вопрос. — Что значит «не просто так»? Попал так же, как и остальные? — Это безусловно, но ты должен что-то совершить здесь. — На арене? — Лайсон кивнул. — Но что я должен совершить? «Да из чего ты это взял?» «Помнишь, я рассказывал тебе о своем брате Дейле?» «Помню. Вы с ним звероловством занимались, а потом он погиб. — Верно. Он погиб, спасая меня. Капрал снова отодвинулся от меня и нахмурил брови. — Не люблю я вспоминать эту историю. Картинка перед глазами сразу встает. Но хочу сказать о другом. Два раза до этого несчастного случая Дейл был близок к смерти. Первый раз, когда мы были еще подростками. Украли отцовский флайер и полетели кататься. Брат не справился с управлением. Летательный аппарат резко швырнуло в сторону, и он выпал из кабины. Под нами была электротрасса под высоким напряжением. Попади он в нее, то испепелился бы за считанные секунды. Но он не попал. Когда флайер повело в сторону, то мы как раз оказались над перешейком. Он свалился на него, сломал ногу и три ребра, но выжил. «Поучительная история. Воровать флайеры у родителей плохо?» — вяло усмехнулся я. «Да», — кивнул Лайсон. «Второй случай произошел намного позже. Года за три, как мы занялись звероловством. Он подрабатывал на силовом грузоподъемнике в космопорте. Следил за роботами-погрузчиками. Один такой начал грузить огромный контейнер, да и завис. Брат пошел к нему разбираться, перелез в зону погрузки, куда работникам соваться запрещено. И как только приблизился, робот снова включился. Но система распределения мощности начала сбоить, и он уронил контейнер. Огромный стальной прямоугольник весом в несколько тонн размажил бы любое живое существо, окажись оно под ним. Но Дейл умудрился увернуться. Громадина рухнула в каких-нибудь 5 сантиметрах от него. — Тоже поучительно. Не лезь туда, куда нельзя. — Он опять выжил, понимаешь? — Удача, и не более того. — Нет, рядовой, — протянул капрал и покачал головой. — Если бы он погиб в первом или втором случае, то тогда я бы занялся звероловством один. И погиб бы, потому что некому было бы меня спасти. И какова же мораль твоего рассказа? У каждого из нас есть свое предназначение. Мы не можем его знать, но иногда чувствуем. Когда погиб мой брат, я ощутил какую-то волну внутри себя. Я понял, что все, что с ним происходило до этого, сводилось только к его последнему поступку, моему спасению. Жаль твоего брата, конечно, но твоя теория, судьба и все такое. Не знаю, старо все это, как сама Вселенная. Возможно. Но когда я увидел тебя у входа в жилой блок, внутри меня снова всколыхнулась та самая волна. Предчувствие. У меня активировано 3 ранга повышенного пси-потенциала, поэтому эти ощущения проявляются намного сильнее, чем раньше. Произнес негр и встал. Подумай об этом. Он ушел, а я остался сидеть за столом, размышляя над словами Лайсона. К чему он начал этот разговор? Да и в чем хотел меня убедить? В судьбу я никогда не верил, как и в случайности. Вспомнились слова Нойса из сна Ролдена. «Судьбу не изменишь». Связано ли все это? Да нет, чушь. Надуманные мысли, порожденные воспаленным мозгом. Нет никакой судьбы. Просто тебе иногда везет, а иногда нет. Порой ты попадаешь в дерьмо, только для того, чтобы потом выпутаться из него, получив опыт. Я еще несколько минут просидел за столом, а потом с трудом встал и, прихрамывая, подошел к своей ячейке. Утром я встал с чистыми мыслями и окрепшими мышцами. Сил в поврежденной ноге прибавилось, однако ходить как раньше пока не получалось. Боль все еще напоминала о себе, но теперь она не вгрызалась, как беспощадный дикий зверь, а лишь неприятно пощипывала. Тем не менее, нейроинтерфейс сообщал, что состояние здоровья составляло 76%, что в целом было в пределах нормы. До начала следующего раунда оставалось не более 3 часов, поэтому мне нужно было как можно скорее решить вопрос с броней. В моих нынешних обносках выходить в поля было немыслимо. Я прошелся по заключенным, пытаясь обменять свое скромное имущество хоть на какую-нибудь более-менее сносную одежду. К слову, нас осталось 12 человек. Те 3, погибших из группы Лайсона, оказались единственными жертвами 5-дневного раунда. Торговаться я никогда не умел, поэтому ни с одним участником турнира договориться не смог и вернулся к своей ячейке с пустыми руками. Мрачно глянул на свои изношенные элементы брони и вздохнул. Лучше уж на уровень выйти с голой задницей, чем в такой защите. Если ботинки еще могли немного послужить, то вот кираса с огромной дырой на груди и бронештаны с почти отсутствующей левой штаниной нет. «Слушай, я тут подумал и решил согласиться на твое предложение». Раздался за спиной голос Эндрюса, одного из типов, что все время ошивался с Айраксом. Был он невысокого роста, долговязый и жилистый, с выпученными глазами и впалыми щеками. Волос как на голове, так и на лице почти не имел. Я оглянулся на него и спросил. «Напомни, что у тебя?» «Погляди сам». Он протянул мне свернутый комком темно-синий комбинезон. Я внимательно присмотрелся к нему, в нейроинтерфейсе всплыли подробности. «Уплотненный защитный комбинезон, модель Астрид Электро. Тип – легкая броня для туловища и ног. Защита – умеренная, физическая, термическая, электрическая. Заряд – 24%. Состояние – хорошее. Описание. Защитный комбинезон сшит из уплотненного нановолокна, обеспечивающего неплохую защиту от термического и электрического воздействия. Также костюм покрыт тонким слоем укрепленного термопластика, который способен выдержать удары слабой и средней тяжести. Помимо этого, комбинезон обладает функцией экранирования энергетического поля, нейтрализующего физический урон». «Неплохой экземпляр, только заряда совсем мало. И покоцан немного. Я его недолго носил. А так, да, хорошо подойдет для того, кто развил в себе электроспособности». «Тут с этим промах», — развел руками я. «Ну, ты ведь любую одежду искал, как мне помнится». «Верно. Так ты согласен на обмен?» «Да, но нужно еще кое-что добавить». «И что же?» — насторожился я. «Если он попросит катану, то будет непредвзято послан к черту. Уж лучше на новую локацию я выйду с оружием и голой задницей, чем наоборот». «Я видел у тебя гарпуномет. Вот его бы и хотел забрать». «Слишком много для такого обмена», — покачал головой я, хотя в душе уже был готов согласиться. «Лучше расстаться с гарпунометом, чем остаться без брони». «Нож и шумовую гранату можешь оставить себе», — пожал плечами Эндрюс. «Тогда ты должен знать, что в гарпуномете всего 4 дротика», — напомнил я. «Мне этого достаточно. Если понадобится еще, то сделаю сам. Я это умею». «Ну, тогда давай я перечислю все, что тебе отдам. Тепловизор, экзонаруч с автолезвием, походный обогреватель с почти полным зарядом и гарпуномет. С тебя же только комбинезон». «По рукам», — кивнул заключенный. Когда он ушел, я решил померить костюм. Сел он неплохо, движение не сковывал, что в свою очередь должно было добавить преимуществ при использовании сверхскорости. Чуть шероховатая темно-синяя ткань из нановолокна с тонкими пластинами термопластика плотно облегала тело, но при этом создавала иллюзию того, что я стал крупнее. Но тут, наверное, не последнюю роль также сыграло улучшение мышечной ткани, которое я развил до 2-го ранга. Все же объем мускулов у меня увеличился изрядно. Обменом в целом я оказался доволен, хотя и понимал, что в сделке произошел небольшой перекос не в мою пользу. Теперь из оружия у меня остались только плазма-катана и боевой нож. Шумовая граната не в счет, ее полноценным оружием считать нельзя. Из одежды и брони же этот самый комбинезон и потрепанные ботинки. Вернулся к Виллису и выпросил у него последний оставшийся микроэнергоблок, с помощью которого зарядил костюм до 53%. Платформа везла нас медленно и долго. Все молчали, но вскоре Декс нарушил тишину, обратившись как бы ко всем. «Надеюсь, новый раунд будет короче». «Что? Спать под открытым небом совсем не понравилось?» «А, по-моему, экскурсия была занимательной», — хмыкнул Ролдон. «Там не было открытого неба, болван. Мы уже это обсуждали», — вставил Виллис. «Я фигурально выразился, умник. Не цепляйся к словам», — парировал тот. «Знаете, я бы лучше еще пару раз уровень с вулканами прошел, или тот последний с медузами на деревьях, чем эту вашу землю. Да и вообще, недружелюбная ваша планета какая-то. Мне мой Мюн больше по душе», — добавил Перк. «Надо быть полным идиотом, чтобы сравнивать Землю с той жалкой пародией, на которой мы провели последние 5 дней. И, насколько я помню, узкоглазую макаку никто не просил рот раскрывать. Бананов ни у кого с собой нет», — огрызнулся Ролдон. «Заткнулся бы ты лучше», — рявкнул азиат. Ролдон снова что-то сказал, Перк ответил. В перепалку вступили другие участники турнира, но тут вдруг громко гаркнул Лайсон. «Всем заткнуться, рядовые! Платформа остановилась!» И действительно, характерной легкой вибрации, говорящей о движении, больше не ощущалось. Защитный купол над нами мигнул и пропал. Мы оказались в полной темноте. Никто не произнес ни слова. Заключенные даже дышать перестали, настолько были поглощены новым ощущением. Даже я засомневался в том, что окружающий мир все еще реален. Абсолютная тьма, казалось, была не только снаружи, но и проникла внутрь меня. «Ну и что это за хрень собачья?» — задал резонный вопрос Ролдон. «Почему здесь так темно, мать вашу?» «Приветствую всех выживших!» — раздался голос Кроноса. Притом в голосе появились некоторые особенности. Он звучал чуть более растянуто и напряженно. Да и наигранное веселье куда-то делось. Голографического силуэта тоже нигде не появилось. Все по-прежнему было затянуто тьмой. Повисла тишина. Обычно после приветствия следовала порция злорадства, а потом шло скудное описание текущего места действия и пояснение цели, которой нужно было достигнуть, чтобы раунд завершился. Но по какой-то причине Кронос молчал. «Перед вами особенный раунд. Вы, наверное, заметили, что находитесь в абсолютной тьме. Это неспроста. Локация заселена особым видом существ. Не буду рассказывать вам о них, а предоставлю возможность самим познакомиться. Только намекну, что мы отыскали их на задворках Вселенной. И признаюсь честно, наши ученые до сих пор не могут понять, что это за создание и что ими движет. Как и в прежних раундах, вы должны будете добраться до выхода из локации. Она находится на противоположной стороне. Но основная ваша цель заключается в другом. Вы должны будете победить тьму. Все, больше я вам ничего не скажу. Приступайте!» Последние слова Кронос договаривал так, словно куда-то сильно торопился. «Вот же ублюдок!» — раздался голос Ролдона. Кто-то поддержал его, сказав точно. Внимание! Сформирована новая цель. Я открыл в нейроинтерфейсе раздел цели, задел взгляд на предпоследней строчке с заглавием задания «Прощай, Земля», которое было единственным из всего списка, которое выполнить мне не удалось, и перескочил на новую строчку. «Да будет свет! Выполнение 0%! Награда 35 тысяч единиц энергоресурса! Описание. Тьма поселилась в этом мире. Ее нужно уничтожить. Да вот же засада. Протянул Ролдон, тоже, видимо, прочитав описание цели. Описание задания не менее красноречиво, чем объяснение старого ублюдка. Конечно же, уничтожить тьму, что может быть проще? Кто-то из пленных включил фонарь, и луч прорезал густой мрак, засияв ярче солнца. Я тоже достал осветительный прибор и осветил округу. Моему примеру последовал и Ролдон. Из 12 заключенных фонарей больше ни у кого не оказалось. «Как ярко светит, прямо слепит!» — возмутился кто-то из участников турнира. Даже самый крохотный источник света во тьме становится необычайно ярким. Чуть ли не нараспев произнес Виллис. «Ты еще стих сочини на эту тему, поэт хренов!» — усмехнулся Ролдон. — Что делать-то будем? — Надо двигаться туда, — сказал Перк и указал в ту сторону, куда светил луч одного из заключенных. Пучок света уходил вглубь и растворялся во тьме. — Вы заметили, какое здесь эхо? — произнес Декс. — Такое ощущение, что мы в пещере. Эхо действительно было, но какое-то расплывчатое, далекое. Я направил луч фонаря вверх и наткнулся им на россыпь светло-коричневых сталактитов. Похоже, Декс оказался прав. Потом опустил пучок света на пол, но тот оказался почти ровным, только немного сырым. «И прохладно тут», — заметил Перк, — «прямо как в детстве», — и посмеялся. «Не люблю я пещеры, навевают неприятные воспоминания». «Это когда ты личинок живьем жрал!» Усмехнулся Ролдон и посветил фонарем в лицо азиату. Тот поморщился, махнул на него рукой и что-то буркнул. «Итак, рядовые, двигаемся прямо. Идем медленно, смотрим под ноги, иногда по сторонам. Неизвестно, что нас здесь ожидает, поэтому надо быть готовыми ко всему», — распорядился капрал. Быстро оглядел всех. Ткнул полимерным пальцем в Ролдона и указал себе за спину. «Ты идешь первым. Будешь освещать нам путь». «Так точно, командир!» — наигранно произнес Ролдон и добавил. «Если я сдохну раньше всех, виноват будешь ты, Лайсон». «Ты?» — негр указал на второго участника с фонарем. «Будешь идти в конце колонны». «Иди к черту!» — произнес Айрекс, стоящий рядом с ним. — Сами разберемся, где нам идти. А ты вообще, дай-ка сюда эту штуковину. И вырвал фонарь из рук напарника. Тот сначала возмутился, но быстро успокоился. Лайсон поморщился и покачал головой. Видно было, что вступать в конфликт с Айрексом ему не хотелось. — Я пойду в конец, капрал, — сказал я. — Тебе там самое место. Громко объявил Айрекс. Веко над его левым глазом по-прежнему было раздуто, а самого глаза видно не было. «Смотри, не потеряйся. Возвращаться за тобой никто не станет». «А ведь он прав, Айрекс-то», — почти шепотом произнес Перк. На его лице застыла тревога, раскосые щели глаз стали еще уже. «В темноте можно легко потеряться. По собственному опыту знаю». «От колонны не отходить, двигаться только прямо и быть начеку. Все, пошли!» — выдал всем команды капрал. Двинулись вперед. Первым шел Ролдон, за ним Лайсон и Декс, потом Айрекс и остальные участники турнира. Виллис и Перк находились передо мной, как и Гигион, которому, как и прежде, ни до чего не было дела. Шагали неспешно, Хоть левая нога и не болела, но я по привычке старался по большей части переносить вес на правую. Луч моего фонаря лениво блуждал по сторонам и потолку, то и дело натыкаясь на сталактиты и сталагмиты. Узкие и широкие расщелины. Пол по-прежнему был сырой, а местами даже скользкий. Но ни журчания воды, ни отрывистой капели, как это бывает в пещерах, слышно не было. Только шаркающий звук наших шагов разгонял поселившуюся здесь тишину. Нащупав в кармашке на ремне осколок кристалла Эффа, я решил взглянуть на мир с помощью пси-зрения. Взмыл ввысь, но почти сразу уперся в невидимый потолок, искусственный пси-блокиратор, через который разглядеть вообще ничего не получалось. Причем защита была настолько мощной, что меня даже немного оттолкнуло от нее, и в ушах сразу же неприятно зазвенело. Я уменьшил масштаб пси-обзора и стал разглядывать окружающую местность. Кроме 12 сияющих точек заключенных, живых существ в округе не наблюдалось. Даже темных пятен потенциальной опасности видно нигде не было. Странно. Кронос, насколько помнится, говорил о каких-то существах с задворок Вселенной. Но поблизости ничего не было. Единственное, что привлекло мое внимание, и то не сразу, это небольшие пятна пустоты. Да, именно пустоты. На их месте пространство словно пропадало. Такого я еще ни разу не видел. Завязалась непринужденная беседа. В основном раздавались голоса Ролдена, Декса и еще двоих заключенных. Иногда пару слов вставлял Эндрюс. Последний сначала нацепил вымененный у меня инфракрасный визор, но потом все же снял его. Смотреть на шевелящиеся желто-красные пятна — то еще удовольствие. «Опа! А это что еще за хрень?» — воскликнул Ролден, и колонна остановилась. «Черт! Это что, обрыв?» — изумился Декс. Послышались возмущенные голоса заключенных. «Это бездна, мать ее!» Снова раздался голос Ролдена, и луч его фонаря пропал, соскользнув вниз. «Здесь где-то должен быть переход», — сказал Лайсон. «А может, нам нужно спуститься вниз?» — предположил Декс. «Если жить надоело, то спускайся», — предложил Ролден. «Давай-давай, а мы посмотрим, что с тобой станет». Я тоже подошел к обрыву и посветил вниз. Тьма внизу была непроглядной и будто проглатывала луч фонаря. «До той стороны совсем далеко, не допрыгнуть», — сообщил заключенный с фонарем, осветив дальний уступ. «Черт!» — буркнул под нос капрал, напряженно глядя в бездну. Я осветил пол вдали кромки обрыва, придирчиво вглядываясь в каждый метр пространства, пока не наткнулся на гладкую поверхность, плавно уходящую вниз. «Спуск там», — сказал я, остановив луч фонаря на покатом месте. Мы медленно подошли к находке, и теперь все три луча падали вниз. «Крутой!» — озвучил увиденное Декс. «Я бы сказал, очень, сука, крутой. А что внизу нас поджидает, вообще непонятно. Может, там какая-нибудь тварь пасть разинула, а мы, скатываясь по этой горке, прямо ей в брюхо и залетим по одному. Как вам такой расклад?» — спросил Ролден. «Ты всегда во всем уверенности придаешь», — произнес азиат. «Надо проверить, что там», — сказал Лайсон и оглядел нас. «Желающие есть?» Никто не ответил. «Желающих нет. Тогда первым пойду я. Рядовой, дай фонарь». Обратился к Ролдену негр. Тот замялся, но осветительный прибор все же отдал. «Может, не надо, капрал?» — неуверенно произнес Ролден. «Надо, рядовой. В своей прошлой жизни я побывал в таких местах, что эта пещера после них кажется вполне приятным местом. Когда окажусь внизу, окликну вас. Скажу что-то типа «добро» или «вперед». Но как минимум мигну в вашу сторону фонарем три раза. После этого начинайте спускаться по одному с интервалом в полминуты. Всем гурьбой ломиться не надо. Неизвестно еще, что ждет нас внизу. Все ясно. Кто-то ответил «да», кто-то «так точно». Некоторые промолчали. «А если ты не подашь голоса, капрал, что тогда нам делать?» — спросил Айрекс. В тусклом свете фонаря его опухшее лицо зловеще ухмылялось. Видно было, что вопрос он задал не ради ответа. «Тогда ищите другой спуск или переход. Ну все, я пошел». Лайсон плюхнулся на задницу, направил фонарь вперед, оттолкнулся искусственной рукой и юзом покатился вниз. Послышались невнятные удаляющиеся шорохи, которые сразу же запрыгали по стенам в гулком эхе. Повисла тишина. Каждый прислушивался к любому звуку. И все, конечно же, боялись самого худшего, что Лайсон никак не оповестит нас о своем удачном приземлении. Секунды стали отбиваться пульсом в висках. И тут я услышал какой-то шорох позади. Отошел на пару шагов и осветил лучом фонаря пространство за нами. Жадная тьма проглатывала пучок света. Посветил на пол и потолок. Никаких изменений не нашел. «Вы слышали?» — воскликнул один из заключенных. «Он что-то прокричал!» «А ну, заткнись!» — рявкнул на него Ролдон и припал к обрыву. «Да-да, тоже что-то слышу». «Надеюсь, это не звуки переламываемых костей под чьими-то огромными челюстями», — хмыкнул Декс. «Хочу заметить, что мы бы не услышали никакого хруста на таком отдалении», — сказал Виллис. «И я тоже слышу голос Лайсона, только не могу разобрать слов». «По одному! Он говорит, по одному!» — произнес Ролдон и поднялся на ноги. Одновременно с этим из бездны снизу мигнули три тусклых луча света. «Значит, внизу все нормально. Надо спускаться», — констатировал Декс. «А никто не подумал, что этот спуск может завести нас в тупик», — проговорил Перк. «Обратно-то мы подняться не сможем». «А ведь он прав», — произнес кто-то из заключенных. «Я иду следующий», — проговорил Айрекс и подошел к спуску, грубо растолкав всех по сторонам. Не успел никто ничего сказать, как он уже пропал из виду. «Этот псих меня задолбал», — едва слышно произнес один из участников турнира. «Кто еще смелый?» — спросил Ролдон. «Хочу напомнить, что сначала надо подождать полминуты», — вспомнил наставление капрала Виллис. Снова позади раздался невнятный шорох, и я резко обернулся. Хоть разглядеть ничего не удалось, но мои глаза все же уловили какое-то движение. Я направил луч света в ту сторону, но ничего не увидел. Или все же увидел. Я отошел от группы еще на два шага и пристально вгляделся во мрак пещеры, медленно водя лучом фонаря из стороны в сторону. И вдруг, метрах в семи от себя, я увидел нечто бесформенное, расплывчатое и непроглядно черное. Когда луч света остановился на этом объекте, он вдруг весь задрожал, запульсировал и бесшумно шмыгнул в сторону. И тут я ощутил тихий, крадущийся на грани слуха шепот. От этого звука спина покрылась мурашками. Я начал хаотично рыскать лучом света в поиске неведомого объекта, но натыкался только на непроглядный мрак. «Шой! Что ты там делаешь?» — раздался за спиной голос Виллиса. «Да так, проверяю кое-что», — невнятно ответил я. «Давай, следующий пошел!» — уловил я голос Ролдона. «Лайсон и Айрекс уже спустились, и ты не дрейфь. Эй, макака узкоглазая, а ты чего замер? Ты ж у нас профи по пещерам. Давай, тоже готовься к спуску!» Перк в ответ что-то злобно буркнул, и Ролден заржал. Я слушал их голоса в полуха, продолжая водить лучом фонаря по непроглядному мраку. И снова мне удалось наткнуться на бесформенное черное нечто, ползущее или как будто парящее в паре сантиметров над полом. Оно медленно двигалось ко мне. Но стоило лучу света задержаться на нем всего на 3 секунды, как неведомый объект шустро юркнул в сторону. Я невольно отступил на шаг. Тихий, леденящий шепот снова проник в мою голову. Луч опять выловил черное нечто метрах в 5 от меня. Размером оно было чуть больше полуметра в поперечнике, но определить точно не представлялось возможным, потому что его тело бесконечно пульсировало и меняло форму, словно сгусток чего-то желеобразного, при этом очень легкого и воздушного. Я не убирал луча с тела существа, и оно остановилось, задержалось на 2 секунды и скрылось из виду. Создавалось впечатление, словно оно испытывало себя на свету. Я выкрутил яркость на фонаре на максимум и снова осветил темноту. Теперь их было уже 2. 2 ползли по полу, 1 парил в воздухе, и еще 1 медленно спускался с потолка. При касании их пучком света существа бросались в разные стороны, как мыши при виде голодного кота. Все же увеличенная яркость пугала их еще больше. Я осветил усеянный сталактитами потолок, и все мое нутро непроизвольно сжалось от страха. Сверху медленно спускались, как акробаты по невидимым канатам, сгустки абсолютной тьмы. Внезапно пришла мысль, что именно их я наблюдал в виде пустотных пятен во время использования пси-обзора. Отступив еще на шаг, я направил пси-сигнал в сторону этих непонятных существ с просьбой объяснить, кто они такие, но в ответ ничего не последовало. Луч фонаря хаотично забегал по сторонам. Тут и там я видел приближающиеся сгустки тьмы, но разобраться, что они из себя представляли, пока не мог. Для нейроинтерфейса расстояние до них было довольно большим. Отступил еще на шаг, уперся спиной во что-то большое и массивное. Резко развернулся, готовый атаковать. Так мои нервы были на пределе. Это был Гегион. «Черт!» — выругался под нос. Неведомый пугающий шепот снова проник в мою голову. И вот я увидел темный сгусток уже в 2 метра от себя. Он подплывал ко мне, похожий на выхлоп черного дыма. Резко направил луч света на него, и эфемерное тело стало быстро растворяться, а в уши ударил щекочущий шепот-крик. Сгусток резко скрылся с глаз. Похоже, я сделал ему больно. Снова шепот, и я опять заметил, как к нам со всех сторон подползают и подплывают сгустки тьмы. Они, как хищники, окружали нас. «Что это?» Услышал я голос одного из заключенных. Я понял, что мешкать больше нельзя. Чем бы ни были эти эфемерные пятна желеобразной парящей тьмы, нам лучше держаться от них подальше. «Спускайтесь все! Быстрее!» — закричал я. «Какого черта, Шой?» — возмутился Ролден. «Быстрее!» Один из сгустков набросился на пленного, и тот сдавленно охнул, замахал руками. Я посветил в его сторону фонарем, и тьма отстала от него. «Что это? Что это было?» Ошарашенно заморгал он. «Спускайтесь вниз все, быстро!» «Шой, мать твою!» «Заткнись и вниз!» — заорал я, толкая Декса, едва опустившего зад на гладкую поверхность. Он заорал, быстро покатившись вниз. За Дексом последовал еще один заключенный, потом Перк, которому все же пришлось помочь. «Эй, ты с фонарем, иди сюда!» — окликнул я пленного, но тот буркнул что-то под нос и бросился к спуску. «Что это такое?» — спросил Ролден, наконец сообразив, что нас окружают неведомые твари. «Не знаю, но они явно что-то от нас хотят». «По-моему, я начинаю понимать», — проговорил Виллис и задумчиво нахмурился. «Я понял. Все, потом. Давай, умник, вниз!» Наконец включился в игру Ролден и подтолкнул Виллиса к спуску. На этой стороне остались только я, Ролден и Гидеон. Черных сгустков вокруг собралось уже несколько десятков. Один подобрался так близко, что нейроинтерфейсу удалось зафиксировать его описание. «Сгусток тьмы, малый, тип, неидентифицируемое существо неопределенного класса, планета-прародитель, неизвестно, состояние здоровья, неизвестно, описание, внимание, данные отсутствуют, необходимо пополнение базы знаний». «Черт!» — выругался я. «Нейроинтерфейс ни хрена о нем не знает». «Что значит «не знает»? Как, мать твою, такое возможно?» — возмутился Ролден. «Сам не понимаю. Все, уходим». Один из темных сгустков бросился на меня, второй на Гидеона. Еще один покружил над Ролденом и накинулся на него. «Сука!» — заорал напарник и замахал руками. Я направил на него луч света, и эфемерная субстанция отпустила жертву, резко взмыв ввысь. Я же начал ощущать, что в меня проникает что-то холодное и скользкое. Но глубоко пройти оно не смогло. Моя прокачанная псизащита просто вытолкнула из меня незваного чужака. Однако на несколько секунд я все же утратил связь с реальностью. А когда очнулся, Ролдена рядом уже не было. Я сам сидел почти у самого обрыва, а фонарь лежал в метре от меня. Луч впился в противоположную сторону, безуспешно кромсая непроглядный мрак. Темные сгустки парили надо мной, как черные призраки. Голову разрывали неисчислимые шепотки. Гидеон в паре метров от меня стоял на коленях, сжимая голову и отрывисто мыча. Я подхватил фонарь, поднялся на ноги, отметив, что левое бедро заныло от боли. Подскочил к здоровяку и осветил его фонарем. С десяток эфемерных тварей сразу же отлипло от него, воспарив ввысь или уносясь в разные стороны. «Вставай, Гидеон, вставай!» — подтолкнул я спутника. Он убрал руки от лица, и в его зрачках я увидел два сужающихся круга тьмы. Гидеон смотрел на меня так же бессмысленно, как и раньше, но теперь я ощущал в его взгляде что-то еще. Но разбираться во всем этом не было времени. Я снова толкнул его, и здоровяк медленно поднялся на ноги. «Давай к спуску! Быстрее!» Гидеон опустился назад, и я толкнул его правой ногой, снова ощутив укол боли в левом бедре. Сгустки тьмы, как теперь можно было их называть, окружили меня со всех сторон, словно рой причудливых насекомых. Я пытался отгонять их лучом света, но тварей было слишком много, поэтому некоторые все же умудрялись задевать меня, оставляя на теле скользкие и холодные отпечатки, ощущаемые даже сквозь нановолокно комбинезона. Не в силах больше с ними бороться, я сел на гладкую поверхность спуска и покатился вниз. Долго катиться не пришлось. Уже через 5 секунд я оказался в окружении спутников. «Что это, мать вашу, было?» — встревоженно спросил Ролден, не сводя с меня взгляда. Остальные пленные тоже потребовали ответов. «Сгустки тьмы!» — так, во всяком случае, назвал их нейроинтерфейс. Но никакой другой классификации он не дал, — ответил я, вставая. Провел лучом фонаря вокруг. Посветил наверх, но кроме непроглядного мрака так ничего и не разглядел. Я думаю, надо валить отсюда, и чем быстрее, тем лучше. «Что ты несешь? Почему нейроинтерфейс ничего не определил?» Недовольно прищурился Айрекс. Под опухшим веком глаза вообще видно не было. «Он же объяснил тебе!» — повернулся к нему Ролден. «Я тоже видел эти гребаные тени. Ни на какую живую тварь они, похоже, не были». «И я видел!» — подтвердил один из заключенных. «А на меня оно даже напало, но потом отпустило», — сказал другой. «Да у вас, похоже, групповое помутнение», — усмехнулся Айрекс. «Где Лайсон?» — спросил я, осветив всех присутствующих, которых было почему-то меньше, чем должно. «Ушел на разведку с Дексом, Эндрюсом и Перком», — ответил Ролден. «Капрал сказал, что нашел какой-то новый проход. вот и решили проверить. А Перк, как бывалый профи по пещерам, вроде бы узнал какие-то приметы. «И еще сказал, чтобы мы ждали здесь», — произнес один из заключенных. «Идиотизм!» — негромко выругался Айрекс и отошел в сторону. «И все же, что это за сучьи выродки?» — снова вернулся к прежней теме Ролден. «У кого какие догадки?» «Может, это призраки? Ну, какие-нибудь инопланетные?» — предположил тот пленный, которого сгусток тьмы коснулся еще там наверху. «Когда оно дотронулось до меня, сразу мурашки по коже поползли, и внутри холодно стало». «Надеюсь, хоть в штаны-то ты не наделал?» — усмехнулся Айрекс, и некоторые пленные невесело засмеялись. «Я знаю, что это за существа. Как минимум, знаю чуть больше, чем вы», — произнес Виллис. Выглядел он задумчивым и сосредоточенным. «Ну так, поведай нам, умник», — попросил Ролден. «Некоторым из вас уже известно, что раньше я профессионально занимался наукой. Он переглянулся со мной и Ролданом. И как я уже вам однажды поведал, у нас ходили слухи, что наши шпионы выкрали данные у лаксийцев. Это, разумеется, являлось больше, чем просто слухами, но официальных заявлений по этому поводу, конечно же, давать никто бы никогда не стал». «Ты говорил, что там были разработки технологий по созданию подпространств или что-то подобное. Я не разбираюсь в этой научной чепухе», — напомнил Ролден. «Верно. Но тот пакет данных, насколько я слышал, был очень крупный. И кроме информации о технологии подпространств, были там и другие секретные сведения. Большинство из них нашим дешифровальщикам открыть не удалось. Но кое к чему мы все же получили доступ. К некоторым обрывкам данных даже я смог получить доступ». «Постой, умник. По-моему, ты удалился от темы», — перебил его Ролден. «Нет, я как раз к ней и подвожу. В одном массиве данных я наткнулся на упоминание имперского ученого об очень странной субстанции, обнаруженной и доставленной разведывательными дронами из дальних рубежей галактики. Во всех документах он называл ее «тьмой» и описывал как непроглядно черное эфемерное вещество, на которое не действуют многие законы мироздания. Помимо этого, он упомянул, что эта субстанция обладает своеобразной формой разума, способной проникать в живые организмы и подчинять их себе. В документах даже были приведены результаты опытов, которые лаксийцы проводили на животных и растениях из разных экосистем, и даже над человеком. Данные расшифровывались не полностью, поэтому разобраться в них было весьма затруднительно». «И ты хочешь сказать, что локсы выпустили этих тварей на эту локацию, чтобы посмотреть, что они с нами сделают?» — произнес один из пленных. «Так эти ублюдки занимались подобным на протяжении всех раундов, сравнивали нас с тварями из разных миров и наблюдали, как мы с ними справляемся. С чего бы им сейчас вести себя иначе?» — усмехнулся Ролден. Позади него замелькал луч света, а потом раздался приближающийся голос Лайсона. «Мы нашли проход. Все за мной. Осторожно, не торопитесь. Всюду сталагмиты. Если упадете на них, то вас уже никто и ничто не спасет». Я осветил пол и понял, что капрал прав. Мы словно попали в каменные заросли. Напоследок, пройдясь пучком яркого света по спуску, я двинулся за группой, осторожно обходя острые минеральные образования. Проходом оказалась узкая расщелина в скале, возле которой дежурили Декс и Эндрюс. Как только мы подошли к ней, из щели высунул голову Перк, в раскосых глазах застыл испуг, лицо излучало тревогу. Тем не менее, он сказал: «Я прошел на несколько десятков шагов вглубь. Воздух оттуда сквозит, но клясться в том, что выход окажется достаточно широким, чтобы мы смогли протиснуться дальше, я не буду. Но попробовать можно». «Попробовать нужно, потому что других проходов я не нашел», — сказал капрал. «Налево и направо простирается сплошная каменная стена». Я посветил влево, потом вправо и убедился, что негр не врал. «Все, давайте по одному», — распорядился Лайсон. «Поменьше командуй, капрал», — недружелюбно сказал Айрекс. «А тебя никто не упрашивает подчиняться. Можешь остаться здесь или поискать другой выход». «Может быть, так и сделаю». Пленные один за другим начали протискиваться в расщелину. Я же снова осветил пространство позади нас. «Там, наверху, на вас что-то напало, рядовой?» — негромко спросил капрал, видимо, обратившись ко мне. Я кивнул. «И что это за существа?» «Сгустки тьмы. И все. Больше нейроинтерфейсы о них ничего не сообщили. У Виллиса есть предположение, что они представляют собой какую-то редкую форму жизни», — объяснил я. «Их как-то можно уничтожить. Обычное оружие их берет?» «Не пробовал, но заметил, что они до удури боятся света». Лайсон хмыкнул, но говорить больше ничего не стал. Спустя короткую паузу все же произнес. «Все, ты остался последний. Давай, ныряй в проход». «После тебя, капрал, и не спорь». Негр спорить не стал, а сунулся в расщелину и пропал. Я еще с четверть минуты постоял в одиночестве, освещая пространство позади нас, и тоже нырнул в проход. В последний момент я увидел, а может, мне лишь показалось, что луч фонаря выловил вдалеке непроницаемо черную тень. Проход был узким, но не настолько, чтобы через него нельзя было протиснуться даже таким крупным и рослым людям, как Гигион и Лайсон. Ближе к концу, конечно, он немного сузился, но потом резко начал расширяться. И вскоре мы вышли в обширную пещерную залу, пол и потолок которой были усеяны острыми минеральными образованиями. «Я тут кое-что нашел!» — услышал я голос азиата. В его сторону сразу направились два луча фонаря. Посветил и я. Перк стоял у высокого серого ящика. «Ну, открывай, раз нашел!» — поторопил его Ролдон. Перк присел на корточки и откинул крышку контейнера. К нему быстро подошел Айрекс и заглянул внутрь. Остальные заключенные тоже ринулись к добыче. «Это гранаты!» — объявил Перк. «Световые, судя по описанию». «И на кой черт они нам сдались?» — удивился один из пленных. «А ты разве не понял, болван? Эти существа боятся света», — произнес Виллис. «Не толпитесь, дайте я погляжу», — распорядился Лайсон и подошел к ящику, легонько растолкав всех по пути. «Ого, понятно. Похоже, локсы специально выдали нам это оружие, чтобы мы хоть как-то могли противостоять тем тварям». «И сколько их там?» — спросил Декс. «На всех хватит?» «Думаю, да», — кивнул негр. «Не лезьте, не толпитесь. Сейчас все поделим». «Иди-ка ты к черту, капрал», — огрызнулся Айрекс. «Я как бы их первым нашел», — негромко произнес Перк. Образовалась небольшая потасовка, но в итоге гранаты разделили поровну. Так как в контейнере оказалось 24 штуки, то каждый участник турнира получил по 2 штуки. Взяв одну из гранат, я оглядел ее. Небольшой прозрачный шарик с черной сердцевиной, из которой тянулся проводок, оканчивающийся на поверхности маленькой кнопкой с одной стороны и небольшим крепежным колечком с другой, достигал в диаметре сантиметров 6. Вес, тем не менее, для такого размера граната имела приличный, около 300 граммов. Нейроинтерфейс сразу же выдал. «Световая граната. Модель. Мини-звезда номер 4. Тип. Световая граната. Урон. Средний. Световой. Дальность воздействия 30 метров. Состояние. Отличное. Описание. При активации световой гранаты все окружающее пространство на 5 секунд наполняется ярчайшим светом. Во избежание травм сетчатки глаза рекомендуется использовать солнцезащитные приборы. Одноразовое использование». Обе гранаты я пристроил на ремне. «С таким количеством можно устроить гребаное световое шоу», — заметил Ролдон. «Но только, увы, один раз, потому что гранаты одноразовые», — добавил Виллис. «Ладно, надо двигаться дальше», — сказал Лайсон и посветил вперед фонарем. Луч, как и прежде, уперся в непроглядный мрак. Эхо здесь было более продолжительным и гулким, а значит, и пещерная полость имела куда большие размеры. В какую сторону двигаться, чтобы через пару десятков метров не упереться в стену или не выйти к обрыву, понять было невозможно. Я снова запустил пси-обзор и ненадолго оторопел, обнаружив, что со всех сторон к нам приближаются пространственные пустоты. Теперь у меня не было сомнений, что именно так пси-зрение обозначало этих непонятных существ. «Сгустки тьмы приближаются к нам», — решил предупредить я спутников. «Откуда?» — спросил один из заключенных. «Отовсюду!» «Будет повод испытать в действии гранаты», — сказал Айрекс, подкинув в руке увесистый шар. «Да, если успеешь», — произнес Декс, двигаясь почти нога в ногу с капралом. Вообще, я заметил, что он старался от него не отставать и почти всегда держался как можно ближе. Я посветил назад, и теперь луч выхватил во тьме знакомую тень. В ушах снова ожил неприятный шепот. «Они уже здесь», — сообщил Лайсон, сбавляя шаг. Луч его фонаря прорубал мрак впереди и упирался в крупную непроглядную тень. «Сучья наша жизнь!» — воскликнул Ролдон. «Это какой-то чересчур огромный! И от света не шарахается!» Мы остановились. Я стал водить лучом в разные стороны, и почти везде пучок света натыкался на одного или нескольких сгустков тьмы. Мелкие бросались в рассыпную, а те, что покрупнее, лениво отплывали назад. Жуткий шепот, от которого кожу щипало мурашками, а лоб покрывался холодным потом, нарастал с каждой секундой. «Их все больше!» — прокричал Декс. «И они нас окружили!» «Заткнись уже, ссыкло! И без тебя видим!» — огрызнулся Айрекс, зачем-то достав из-за спины небольшую секиру с укороченной рукоятью. Через миг лезвия из темного металла засияли красным светом. Плазменное или лазерное покрытие? Неужели он решил, что против сгустков тьмы такое оружие окажется эффективным? Однако я сам машинально потянулся за катаной. Твердая рукоять и сверкающее плазменное лезвие все же придавало уверенности. Эндрюс тоже снял с ремня длинный кнут и активировал его. Ремень тут же вспыхнул ярким желтым светом. А парни в отряде Айрекса времени зря не теряли и успели обзавестись неплохим оружием. «Держимся рядом друг с другом», — распорядился капрал. «Подпустим их ближе, а там...» Но негр не успел договорить. Сразу три тени кинулись на него, как стервятники на свежий труп. Он направил луч света прямо в сгусток тьмы, и тот растворился в воздухе. Но два других обошли его с флангов и накинулись. Лайсон замахал руками, словно отбиваясь от назойливых насекомых. Дальше наблюдать за ним было некогда. Тени стали атаковать меня и остальных. Первого я встретил лучом света в упор, что отпугнуло его сразу же. Второй зашел справа, и я все же обрушил на него резкий удар катаной. Сияющий клинок прорезал непроглядную тьму наискосок, встретив едва ощутимую преграду. Эфемерный сгусток, разделенный на две части, оказался не совсем эфемерным, а имел некоторую физическую оболочку. Тем не менее, он все же отлетел назад и распылился. Но я его не убил, потому что энергоресурса мне не начислилось. Да эти тени вообще умеют умирать. Леденящий шепот в голове усилился. Кто-то из заключенных прокричал, потом крепко выругался Ролдон и возмущенно простонал Виллис. Кто-то засопел, а затем завыл. И тут пространство вокруг озарила ослепительная вспышка. Шепот резко стих, и мир вокруг как будто бы замер. Мне даже показалось, что это я случайно активировал временное расширение. Но все оказалось намного проще. Сгустки тьмы, взявшие нас в жесткие тиски, вмиг пропали. Неужели погибли? Я на миг лишился способности видеть. Но когда тьма снова вступила в свои права, глаза мои заработали, как и прежде. «Предупреждать надо, мать вашу!» — выругался Ролдон, потирая веки. «Кто это сделал?» Другие заключенные тоже заохали. Действительно, стресс для глаз получился щедрый. «Я сделал», — произнес Айрекс. «Сказал же, что нужно проверить оружие в действии». «Ты разве не видел в описании, что эта хрень может обжечь сетчатку глаза?» «А ты разве не понял, что жевание соплей не поможет справиться с этими тварями? Оружие их не берет, а ваши фонарики только отпугивают. Поэтому заткни лучше пасть». «А я в момент вспышки, по-моему, увидел проход, и он там», — указал влево Декс. «Тогда идем туда. Они скоро вернутся», — быстро принял решение Лайсон. И тут шепот вновь ударил в голову, словно кто-то резко включил на полную громкость музыку. Тот огромный сгусток тьмы, который возник перед Лайсоном, навис теперь уже над нами. Я даже ощутил, как мою голову сдавило в невидимых жерновах. Пси-защита заскрипела и затрещала. Через мгновение я услышал душераздирающий вопль Гегеона. Что сейчас творится в его голове, я узнать не мог, потому что нужно было защищать свое сознание, но интуиция подсказывала, что здоровяк сейчас испытывал на себе нечто ужасное. «Граната!» — сдавленно крикнул Лайсон. Я закрыл глаза, и почти одновременно с этим пространство вокруг снова наполнилось ярким светом. Шепот снова стих, и огромная тень тоже пропала. «Здоровый, сука! Одной гранаты не хватило!» — резюмировал Ролдон. «Ладно, пошли!» — скомандовал капрал. Его непонятная спешка начала раздражать, но никто спорить с ним не стал. И мы двинулись в сторону, указанную Дексом. Проход в следующую область оказался широким и высоким, обычный пещерный коридор. Но, зайдя в него, мы наткнулись на несколько ответвлений. «Сука, опять проблемы!» — бросил Ролдон. «Можно разделиться?» — предложил Перк. «Ходы в пещерах часто пересекаются». «Или ведут в тупики», — добавил Декс. «Нет, разделяться не будем. Вместе противостоять этим теням проще», — строго сказал капрал, медленно водя лучом фонаря по широким проемам в вогнутой стене. «И пойдем мы в самый широкий». «Впервые согласен с Лайсоном», — усмехнулся Айрекс. «Я, к слову, тоже не видел в идее разделения смысла. Нас осталось не так много, а сгустки тьмы, как мне подсказывал внутренний голос, способны на более страшные вещи, чем уже успели продемонстрировать». «Все, идем дальше», — распорядился Лайсон, и мы по очереди начали проходить в широкий проем. Я, как это уже повелось, снова стал завершающим звеном. Пока мы пробирались по стремительно сужающемуся коридору, Виллис сказал: «Хочу заметить, что наша задача в данном раунде заключается в уничтожении тьмы, а не в постоянном беге от нее. Это я к тому, что локсийцы могут нас отсюда и не выпустить, пока мы не выполним поставленную перед нами цель. Так и будем ползать по этим темным коридорам, как мыши, пока желудки голодом не сведет». Услышав про голод, я ощутил, как все нутро начало неприятно сжиматься. Т-бактерии снова требовали еды, невзирая на то, что последний прием пищи, хоть и состоялся несколько часов назад, но был довольно плотным. Мысленно послав обнаглевшие микроорганизмы к черту, я сосредоточился на пси-взоре. И он мне ясно дал понять, что движемся мы к еще одной пещерной полости. Вот только в ней нас ожидало множество мелких сгустков тьмы и несколько крупных. «С заданием разберемся, когда продвинемся дальше», — ответил на реплику Виллиса капрал. Дальше мы протискивались сквозь узкий проход молча, пока Перк не объявил, что от тишины ему становится жутко. Поэтому он решил рассказать очередную байку из своей недолгой, но, как оказалось, очень насыщенной жизни. Вышли в обширную черную пещерную залу с невысоким потолком. Я осветил пол, потом луч фонаря перескочил на гладкий потолок, который блестел от влаги, а в некоторых местах даже капало. «Здесь сыро», — сказал Ролдон. «Ненавижу сырость». «Наличие воды в пещере дает надежду, что ты не умрешь в ближайшие пару недель», — заметил Перк. Но задерживаться надолго я здесь не собираюсь», — фыркнул Ролдон. И тут луч моего фонаря выхватил во тьме тень. Достаточно крупную, чтобы понять, что это не что иное, как сгусток тьмы. Потом появилась еще одна и еще две. Через несколько секунд их стало так много, что я перестал считать. Кто-то из пленных крикнул «Граната!» и тьма вокруг на миг перестала существовать. «Неплохо так энергоресурса подвалило», — сказал один из заключенных. Но расслабляться было рано. К нам подступали новые тени. Очередной взрыв гранаты дал легкую передышку, а потом... Потом локсы решили, что для нас нужно немного усложнить жизнь. В пещере началось землетрясение. Не сильное, баллов на 5. Мелкие камешки на полу задергались, стены в отдалении загудели. В некоторых местах образовались провалы, а с потолка посыпалась пыль и мокрая грязь. «Вот ублюдки!» — выкрикнул Ролдон. И на нас нахлынула новая волна теней. Кто-то снова активировал световой шар, но вспышка убила не всех. Атаки сгустков тьмы продолжались с новой силой. К тварям подвалила подмога. Бросили 2 световые гранаты, и противников поубавилось. «Твари-то становятся сильнее», — заметил азиат. «А гранат-то у меня уже нет». «А у меня одна», — сказал один из заключенных. «И у меня тоже», — произнес другой. «Можно забрать у Гегеона. Все равно они ему не нужны», — предложил Ролдон. Так и сделали. Здоровяк был не против. Он вообще теперь больше напоминал отключенного андроида, нежели человека. Тут нахлынула новая волна темных существ. Причем эти были куда больше и сильнее предыдущих. Виллис распознал их как сгусток тьмы крупный. Чтобы уничтожить их, потребовалось целых 3 световых шара, брошенных поочередно. «И сколько это будет продолжаться?» — возмутился Эндрюс. «У меня не осталось ни одной гранаты». «Голова еще раскалывается от этого шепота», — сообщил один из пленных, потерев лоб. «Не у тебя одного», — сказал другой. «Я вообще уже еле держусь», — произнес Декс. «Да и я ощущал неприятное покалывание во лбу и висках. Моя пси-защита крепка, но не вечно. А я все же опять напомню, нам нужно уничтожить тьму», — вставил Виллис. «Только так мы сможем покинуть этот злополучный раунд». «Ты разве не понял, умник, мы и так уже этим занимаемся», — сказал Ролдон. «Капрал, что дальше делать?» — спросил заключенный с фонарем. «Он не знает», — хмыкнул Айрекс. Лайсон же стоял неподвижно, чуть закатив глаза. Фонарь держал в левой руке, яркий луч таранил пол. Далеко не все понимали, чем он сейчас занимался. Мне же его состояние было знакомо. Капрал сканировал местность пси-обзором. «Они приближаются», — вдруг заговорил он, очнувшись. «Намного крупнее предыдущих. Боюсь, чтобы их убить, потребуется больше 5 гранат». «Сука!» — выругался Ролдон. «Насколько я могу судить, мы все еще располагаем таким количеством», — вставил Виллис. «Но мы не знаем, кто явится после них. Если мы используем все сейчас, то потом нам нечем будет защититься», высказал резонное мнение кто-то из участников турнира. Пол вздрогнул. Несколько человек упало в образовавшиеся ямы. На меня посыпался мокрый песок с мелкими камнями. «Эти суки усугубляют ситуацию, ублюдки!» — выругался Ролдон. Я же поскользнулся и тоже принял спиной твердый влажный пол. Не обращая внимания на укол боли в левом бедре, быстро вскочил на ноги и осветил пространство вокруг. Отовсюду лилась брань и возмущение. «Они здесь!» — закричал Лайсон. «Граната!» Яркая вспышка заставила меня зажмуриться. «Не помогло, твою мать!» — закричал Ролдон и взвыл. Я посветил в его сторону, и у меня похолодело все внутри. Огромная тень, сотканная из непроглядного мрака, зависла над спутником. Кто-то кинул еще один световой шар, забыв оповестить об этом других участников турнира. Но граната угодила в одну из множества ям, поэтому вспышка получилась смазанной и на сгусток тьмы никак не повлияла. Я заглянул в нейроинтерфейс в раздел «Цели» и выбрал текущее задание. В строке «Выполнение» значилось 78%. Выходит, что мы убили лишь чуть больше 3/4 от всего количества противников. «А это еще что? Черт, сюда мелкие подваливают!» — закричал Декс. Кто-то что-то прокричал, кто-то выругался. Голова разрывалась от неумолкаемого шепота. Пещеру снова начало трясти, и где-то на фоне всего этого выл Ролдан. Вот и подошла моя очередь. Я сорвал гранату с ремня, посветил на напарника, который стоял на коленях, махал одной рукой, а второй стискивал лоб. Вдруг моей спины коснулось нечто холодное, и я пошатнулся. Псизащита снова заскрипела от натуги. Я оглянулся и приметил сразу 3 мелких сгустка тьмы. Целились в меня. Активировал световой шар и подкатил его ближе к Ролдану, выкрикнув «Граната!» и зажмурившись. Яркая вспышка взорвалась миллионами фотонов, а потом снова стало темно. «Энергоресурс плюс 7500. Внимание! Энергоемкость заполнена, требуется преобразование!» Не знаю, скольких я прикончил, но, наверное, штук 5 или 6. Однако на крупную особь, присосавшуюся к Ролдану, это никак не отразилось. Похоже, Лайсон оказался прав. Перед ним нужно активировать не меньше 5 световых гранат. Шепот чуть стих, и я использовал телепатию, сконцентрировавшись на напарнике. Пробиться в голову Ролдана не составило труда, потому что его псизащита держалась из последних сил. Сгусток тьмы, чем бы он ни был, несомненно являлся прекрасным псиоником. А еще он был хищником. Я попытался помочь Ролдану в сопротивлении, но из этого ничего не вышло. Его псизащита по инерции начала атаковать и меня, а на борьбу с призраками у меня времени не было. Я вернулся в реальность, и меня вдруг посетила идея. «Бросайте гранату, иначе ему конец!» — выкрикнул Эндрюс. «Да и пусть подыхает! Мы ведь на арене!» «Мы должны здесь умирать!» — с усмешкой произнес Айрекс. Я же осветил фонарем влажный потолок пещеры и громко сказал. «Гранаты не кидать, не сейчас!» «Ты рехнулся, рядовой! Что ты задумал?» — потребовал ответ капрал. «Нам нужно одновременно бросить гранаты, только так мы сможем усилить эффект освещения. К тому же мокрый пол отразит лучи, что только сыграет нам на руку. Но нужно еще немного подождать, чтобы сюда стеклось как можно больше сгустков тьмы». Я глянул на Ролдана. Он все еще сопротивлялся, но времени у него оставалось совсем немного. «А если не получится, мы истратим все гранаты, то нам нечем будет защититься от новой волны». «Надо рискнуть», — произнес негр. «Тени приближаются. По моей команде бросаем гранаты». Ждать пришлось недолго. В голове снова зазвучал холодный шепот, а перед глазами замелькали тени. «Ну же, капрал, ну же! Ох ты ж, черт возьми!» — закричал Декс, срываясь на жалобный стон. Я тоже стал ощущать холодные липкие прикосновения сгустков тьмы. Рядом кто-то завыл, а кто-то закричал. «Бросай!» — закричал капрал. Я сорвал гранату с ремня и кинул едва ли не под ноги. Рядом к моей подкатила еще чья-то. Зажмурился и накрыл ладонью лицо. Вспышка. Настолько яркая, что я увидел ее сквозь закрытые веки и руку. И, возможно, даже услышал, хотя последнее, разумеется, было плодом моего воображения. Не знаю, сколько сгустков тьмы полегло от нашего совместного участия, но нейроинтерфейс выдал данные с немаленькими цифрами. «Энергоресурс плюс 5000. Энергоресурс плюс 3000, 33%. Энергоресурс плюс 1800, 20%. Разбираться в том, за что именно и за какую долю был начислен энергоресурс, я, разумеется, не собирался. Потому все мое внимание было отдано другому наблюдению. После столь масштабного светового взрыва стало на удивление тихо. Скользкий шепот выветрился из головы вместе с царапающим душу страхом. Все молчали, как мертвые. Даже Ролден перестал выть и стонать. Я заглянул в цели и выбрал строчку с текущим заданием. «Да будет свет! Выполнение 99%! Награда 35 тысяч единиц энергоресурса! Описание! Тьма поселилась в этом мире! Ее нужно уничтожить!» Я снова активировал пси-обзор и просканировал округу. Все было чисто. «Лайсон, ты их видишь?» — спросил я. «Нет», — ответил тот. «Ни единой твари». «Выходит, у нас получилось?» — воодушевленно проговорил Декс. «Сучья наша жизнь!» — хрипло протянул Ролден. «Мои мозги!» Как будто через пресс пропустили. Я хочу только одного — послать всех к черту и лечь спать. «Скоро у тебя появится эта возможность», — сказал я, однако незавершенная цель меня все же смущала. «Только я не пойму, почему задание не завершилось», — озвучил мои сомнения Виллис. «Потому что самый главный Локс нас нагрел», — хмыкнул Перк, — «старый урод». «Или мы до конца не завершили цель», — задумчиво протянул Виллис. Прогремел горн, из потолка в разных местах начали падать лучи света, а дальняя стена дрогнула и, трясясь и вибрируя, стала отъезжать в сторону. За ней, как оказалось, располагалась платформа. «Поздравляю всех с успешным завершением раунда», — произнес Лайсон, выключая фонарь. «И с тем, что мы прошли испытания без потерь!» Все облегченно выдохнули и двинулись к выходу из локации.